Глава третья. «Да постой же ты! Куда мы идем?» — спросил я, увлекаемый Ольгой на второй этаж, туда, где располагались наши комнаты. «Сейчас увидишь!» — заговорчески подмигнула она. Я насторожился, но последовал за ней. Мы поднялись наверх, остановились возле комнаты Ольги. «Зачем?» — настороженно спросил я, поглядывая на приоткрытую дверь. «Как?» — удивилась та. «Разве ты не хочешь сыграть со мной в монополию? Мы всегда так делали после ужина». И, хлопнув себя по лбу, воскликнула. «Я же забыла, что у тебя временная амнезия. Все время забываю. В общем, каждый вечер мы с тобой играем в монополию. Помнишь такую игру?» «Помню», — кивнул я. «Но я бы лучше сегодня воздержался. Слишком устал». На самом деле, дело было не в усталости, кое в чем другом. Давали знать подростковые гормоны, а наряд Ольги, очень откровенный, заставлял все внутри меня бурлить. Да, она приходила сестрой тому, в чем теле я оказался, но не мне. И потому удержаться от необдуманных действий было нелегко вдвойне. А это могло привести к таким последствиям. Даже представить страшно. «Хорошо, ничего страшного, я понимаю. Тоже немного устала после того представления, что устроил Олег», — кивнула девушка. «Тогда до завтра. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Я выдохнул, утер взмокший лоб, зашел к себе. Стянув с себя мокрую от пота футболку, я швырнул ее на кровать, сам пошел в душ. Благо, он располагался прямо в моей комнате. Прохладные струи остудили пыл и привели мысли в порядок. С наслаждением, чувствуя, как вода стекает по телу, я просто стоял и кайфовал. Как же клево! Разоблачать себя хотелось все меньше и меньше. Скорее всего, настоящий Максим, в чье тело я попал, мертв. Взрыв навряд ли бы пощадил его. Так же мертв и я, которому всадили в сердце нож в моем мире. Поэтому, собственно, и произошло такое невероятное перемещение моей души в этот мир. А может быть, это такой вид рая? Сансара? Когда душа путешествует из мира в мир, проживая все новые жизни. Интересная теория. И судя по тому, куда я попал, справедливость все же существует. В той жизни инвалид, в этой крепкий парень, в той доширак и чайный пакетик, заваренный на три раза, в этой изысканные угощения и деликатесы, в той полуторка в спальном районе с долгами по коммуналке, в этом дворец. Красота! Я выключил воду, накинул на голову полотенце и вышел из душа, насвистывая песенку. «Здравствуй еще раз, Максим», — томным голосом произнесла Анфиса, сидевшая на краешке моей кровати. Я ойкнул, поспешно закрыл наготу. «Что вы тут делаете?» «Вот пришла проведать моего пасынка». Девушка недвусмысленно стянула с плеча бретельку платья. «Пожелать ему спокойной ночи». Вторая бретелька сползла вниз, обнажая верх пышной груди и ореол соска. Оторвать взгляд было почти невыполнимой задачей. «Послушайте, кажется, вы немного ошиблись». Я с трудом соображал. «Может, мачеха пьяна? Но с кем не бывает. Может, перепутала двери? К отцу собиралась, наверное». «Нет, не ошиблась», — еще более томным голосом сообщила Анфиса и двинулась ко мне. «Ну чего же ты стесняешься? Или у тебя потери памяти? Разве забыл, как было жарко прошлую неделю?» «Верно», — кивнул я. «Забыл, после взрыва у меня амнезия. А вы уже заходили ко мне?» «Как же меня заводит, когда ты говоришь мне «вы». Иди ко мне, мой мальчик». Девушка бросилась ко мне и довольно ловко заключила меня в свои объятия. Я ощутил жар ее тела, запах кожи, чистый, чуть с примесью цветочного мыла. Голова от такого закружилась. Все, что ниже живота, восстало и закаменело. «Ну что же ты?» — вздохнула Анфиса, прижимаясь ко мне голой грудью. «Или нет настроения? Хотя вижу, что все по-прежнему работает и настроение есть». И обняла еще сильнее. Твердые соски ее груди скользнули по моей коже. «Ух!» — я попытался отстраниться, но как-то вяло, без сильной охоты. «Застеснялся?» — улыбнулась гостья. «Ох, не застеснялся!» Но почувствовал себя весьма неловко, все таки мачеха. Но вот, когда рука девушки юркнула вниз и цепко ухватилась за меня, перед глазами все поплыло. «А как же отец?» — пискнул я. «Он уехал по делам», — в самое ухо прошептала Анфиса. «Позвонил кто-то. Надо что-то срочно решать. Впрочем, как обычно. Его еще долго не будет. Наверняка за полночь приедет пьяный и пропахший женскими духами. Знаю я его неотложные дела». Я даже не понял, как мы переместились в кровать. А потом... Черт, и как нас только не услышали. Анфиса довольно громко стонала, а я расшатывал пружины, проверяя их на прочность. Шумели мы знатно. Большого опыта общения с девушками у меня не было. Ограничивался лишь платным сексом, который я мог себе позволить очень нечасто. А вот у Анфисы опыт имелся, причем весьма неплохой. Мы были словно звери и ничего не стеснялись. Мой разум застелила приятная истома. Анфиса была этому только рада, направляя меня, и словно опытный пилот, то увеличивая ход, то ослабляя. Она ушла глубокой ночью, оставив меня без сил. Я лежал на кровати и глупо улыбался, пялясь в потолок. В голове было приятно пусто, тихо. Я не заметил, как заснул. Проснулся от того, что в комнату кто-то вошел. Это был Нянзу. Он принес поднос с апельсиновым соком, кофе и ароматной сдобой. Не обращая на мою наготу, произнес: «Максим, собирайся. Нам надо ехать». «Куда?» — спросил я, поднимаясь и одеваясь. Свет проникал сквозь огромные витражные окна. По ощущениям, было часов 7, не позже. И зачем в такую рань вставать? «Нам надо в город», — ответил Нянзу. «Разве отец не говорил вам?» Я припоминал, что Вяземский упоминал что-то насчет завтрашней поездки, но какой-то конкретики не было. «Зачем в город?» — спросил я, потягиваясь и зевая. «Как зачем? К врачу, конечно же. Вас необходимо показать госпоже Стахановой в связи с вашим...» Нянзу замялся, воровато огляделся по сторонам. «Не слушает ли кто? Словно в моей комнате мог прятаться шпион. В связи с вашим ранением». Я сообразил, что истинная причина поездки — это полученный мной загадочный атрибут «фаворит смерти». Эх, разобраться бы еще, что это такое и с чем его едят. Я быстро умылся, почистил зубы, на ходу выпил кофе, запихнул в себя булку, невольно предаваясь воспоминаниям о вчерашней ночи. Было стыдно. Не попасться бы на глаза Анфисе. Хотя, если подумать, чего мне стыдиться? Это она первая зашла ко мне. Но кроме стыда было еще и приятное чувство удовлетворения. Все назревшее за долгое время напряжение было высвобождено, и я ощущал приятную пустоту и покой. «Поехали», — сказал я слуге. Отказаться, как я понял, не было возможности. Рядом со мной, едва я вышел в коридор, тут же выросли словно бы из ниоткуда 2 двухметровых крепких охранника, и я проследовал за Нянзу. Мы сели в черную машину, марку которой я раньше никогда не видел. На задней стороне хромом было написано «ЦАР», а спереди виднелась буква «Т», по форме напоминающая кошачий нос. Кожаный салон и отделка из красного дерева говорили о том, что стоит это авто немалых денег. «Куда?» — спросил динамик над нашими головами. «Госпоже Стахановой», — ответил китаец, и машина плавно поехала прочь из дома. Любопытству моему не было предела. Я тут же начал смотреть в окно, чтобы увидеть все, что только возможно. Дом Вяземских снаружи представлял собой дворец. Территория вокруг под стать строению. Зеленые до ряби в глаза газоны, ухоженные деревья, подстриженные до идеально ровных граней кустарники в форме живой изгороди, сдержанно белые цветы в мраморных клумбах в дальней части сада. Машина подъехала к воротам, огромным кованым произведением кузнечного искусства с буквой «В» на каждой створке. И те мягко и бесшумно разъехались в разные стороны, пропуская нас. Я продолжал зачарованно наблюдать пейзажи элитной жизни, как Нянзу спросил: «Ты уже что-нибудь начинаешь чувствовать?» «Что?» — не понял я вопроса. Китаец долго подбирал нужные слова, прежде чем сказать: «Твой атрибут уже как-то начинает проявляться?» Я пожал плечами. «Я даже не знаю, что именно такое этот самый атрибут. А как он проявится и подавно? Спать охота. Это считается за симптом?» Китаец фыркнул. С благоговением произнес: «Это особый дар, Максим. Он даруется свыше, богом или наследием рода, или иными силами, называй как хочешь. И только благодаря ему ты можешь видеть все это». Китаец кивнул в окно, в котором проплывали экзотические деревья и богатые, похожие на музеи строения, отполированные до блеска гранитные бордюры и фонтаны. «Только благодаря ему мы смогли сдержать первый натиск и создать барьер». Это я помнил из учебников, которые успел прочесть. Первый натиск — это глобальный конфликт, случившийся 300 лет назад, в результате которого был создан барьер, магическое исполинское заграждение. Что-то вроде Великой Китайской стены, растянувшейся от Алтайских гор до почти самого Кольского полуострова. Правда, причин натиска я так и не смог найти. Все ограничивалось размытыми и весьма туманными формулировками. «И продолжаем держать страну от проникновения сил зла», продолжал китаец, распаляясь. «Официально прошел уже третий натиск, но фактически их было гораздо больше. Мелкие местечковые конфликты и столкновения уже никто не считает. Сбились со счета. Кланы стараются и держат оборону. Только благодаря их стараниям у нас здесь мир. Это я тоже вспомнил из учебника истории. Есть школы, которые учат одаренных детей и развивают в них дар. В зависимости от того, в каком направлении его специализация, его отправляют в час зова служить к барьеру. Можно отслужить 2 года и вернуться на гражданскую службу, где тебя ждет карьера думского политика. Можно продолжить военное дело и стать каким-нибудь генералом, которому полагается удел и несколько сотен душ в придачу. Видимо, к Стахановой затем и едем, чтобы она как можно подробнее сказала, к чему может отнести атрибут фаворит смерти и куда направить силы, чтобы максимально продуктивно использовать дар. Я вновь повернулся к окну и до самой клиники смотрел на улицы и дома, размышляя о разном. Стаханова была женщиной лет под 40. Правда, идеально ухоженная кожа лица и безупречный макияж, едва уловимый, маскирующийся под естественный цвет, без крикливости, сильно ее молодили. И только небольшие морщинки вокруг кончиков глаз говорили о ее истинном возрасте. Была она жесткой. Это чувствовалось в каждом ее движении. Словно была она покрыта сверху ледяной коркой. Едва увидев меня, достала карточку, бегло ее осмотрела. «Присаживайтесь, господин Вяземский», — произнесла она, без злобы и надменности, но так, чтобы сразу стало понятно. «Со мной играть не надо». Я сел на стул. Нянзу что-то торопливо пробубнил Стахановой. Я услышал только «Вам должны были сообщить». «Да», — кивнула та. «Вяземский-старший мне звонил. Обрисовал всю ситуацию в общих чертах». Китаец довольно закивал головой, примостившись в уголке приемного кабинета. «Выйдите, пожалуйста», — сказала она Нянзу, и тот нехотя повиновался. «Так что же вас беспокоит, господин Вяземский?» — пристально посмотрев на меня, спросила Стаханова. Я внимательно пригляделся к ней. Она была вполне еще симпатичной. «Так, стоп. Достаточно ей эпизода с мачехой», — остановил себя я. «Если все это вскроется, то головы точно не сносить. Подумать только. С мачехой переспал. Хотя если углубиться, то никакая она мне не мачеха». «Максим», — сказал я. «Меня можно называть Максим». «Разрешите, я сама буду выбирать то, как вас называть», — ответила Стаханова. Я кивнул. «Мда. С такой-то разговор короткий». «Меня ничего не беспокоит», — ответил я на ее вопрос. «А после случившегося есть какие-то остаточные боли? Может быть, голова беспокоит? Я знаю, у вас амнезия». «Да, некоторые моменты не помню», — осторожно подтвердил я. «А в остальном все нормально. Ни головных, ни каких-то других болей нет». Стаханова встала. Мне в глаза бросился висящий у нее на шее кулон. Трехлистник, символ рода. Что-то вроде тотема, который есть и у Вяземских. Этот трехлистник говорит о том, что Стаханова не простой доктор. Она родовой лекарь, с даром в соответствующей специализации. Чтобы попасть такому на прием, нужно кругленькую сумму выложить. Но и результат будет нужный. От любых болезней излечит. «Я вас осмотрю», — подойдя ко мне, произнесла она и принялась слушать с помощью стетоскопа мое дыхание. Это продолжалось довольно долго. Иногда она брала меня за запястье и слушала пульс, потом вновь возвращалась к стетоскопу. Иногда сверяла ритм с часами. Я терпеливо ждал. Наконец Стаханова произнесла. «Садитесь». «Что со мной не так?» — спросил я, застегивая рубашку. «У вас открылся магический дар. Такое бывает. И подкреплен он атрибутом, называемым фаворит смерти. По этому поводу вам и решили провести тщательный осмотр». «И что показал осмотр?» «Что с вами все нормально», — буднично ответила доктор, делая какие-то пометки в карточке. «Вы рекомендованы в школу. Пока только рекомендованы. Дальнейшее зависит от результатов анализов». «Постойте, в какую еще школу?» — не понял я. «Амнезия действительно присутствует», — словно бы сама себе буркнула под нос Стаханова. «И уже мне». «Самое обычное для одаренных подростков. Атрибут необходимо развивать». «Но я не хочу». Стаханова посмотрела на меня, как на идиота. Потом холодно произнесла. «А вас никто и не спрашивает». «Но...» «Все эти вопросы по поводу школы, господин Вяземский, вы адресуете, пожалуйста, своему отцу. Я всего лишь врач. Мое дело — смотреть людей и брать у них анализы, чтобы выявлять болезни. Или не выявлять». Я вопросительно глянул на доктора. Потом протянул руку, предполагая, что она будет брать анализ крови. «Для этих анализов не требуется физического воздействия», — холодно пояснила Стаханова. Достаточно ментального сканирования. Как только будут результаты, я сообщу их вашему отцу». И не успел я открыть рот, как Стаханова выпроводила меня за дверь. «Нянзу!» Едва я вышел из кабинета, как тут же вцепился к китайцу в одежду. «Что я еще за школа? И почему меня туда собираются упечь?» Конечно, я знал про школу, кое-что читал, но урывками, слишком мало. Однако и того, что было уяснено, хватило, чтобы понять. Туда я уж точно не хочу. Какие-то тренировки, повышение внутреннего настроя, прокачка, секта одним словом. «Что значит упечь?» — удивился китаец. «Это же не какая-то тюрьма». «Тюрьма? Еще какая? Я не хочу в школу, я хочу...» Я осекся. Мне хотелось жить полной жизнью. Есть пьяную стерлядь, пить дорогущее шампанское, корткаться в постели с красотками. Но школа — этого мне не хотелось. Да, слишком быстро привыкаешь к роскошной жизни. А вот от слова «школа» меня начинало трясти. Слишком хорошо я запомнил то, что было в прошлой жизни. Школа. Мать умудрилась пристроить меня в нормальную школу, где были обычные дети, не такие, как я. Уж не знаю, как у нее это получилось, но благородное ее желание не дать мне почувствовать себя ущербным обернулось кошмаром. Самые жестокие люди — это дети. Каждый день для меня был адом. Насмешки, издевательства, избиения и, как итог, отторжение на уровне физического всего, что связано со школой. Вот и сейчас разум, спасительно заблокировавший все, что связано с этим адом, вдруг начал сопротивляться. «Нет, только не школа, только не этот кошмар!» «У тебя открылся дар!» — словно заведенный начал повторять мне одно и то же китаец. «И тебя необходимо отдать в школу, чтобы его развивать. Это поможет тебе в продвижении по карьерной лестнице. Да и твоему отцу добавит очков в нижней палате. Последнее время он совсем их растерял». Поняв, что сболтнул лишнего, Нянзу прикусил губу, кивнул мне. «Пошли!» «Нет, постой!» — остановил его я. «Что ты имеешь в виду под потерей очков?» «Ничего!» — испуганно ответил тот. «Говори!» «Если отец узнает, что я болтаю, не узнает, говори!» Китаец тяжело вздохнул. «Отец твой служит в нижней палате думского собрания. Дослужиться до туда очень непросто. Это место досталось ему, считай, по наследству. Ходят слухи, что скоро обе палаты будут расформированы и перевыбраны заново. Все-таки время сейчас непростое, необходима определенная чистка рядов госаппарата». Китаец нервно потянул пальцы к губам. Привычный жест курильщика. «Ну?» — поторопил его я. «У твоего отца очень мало шансов получить кресло в новом созыве. Ни один его сын не имеет атрибута. Нет у них годов выслуги, хотя бы в той самой школе. Семья, где нет одаренных. Из аристократов постепенно превращается в обычную. Твой отец и сейчас-то держится только благодаря хорошей дружбе с Карамзиным, советником из Верхней Палаты. А так бы давно уже его уволили, имение забрали, земельный удел изъяли и отправили куда подальше. А тут вдруг у тебя атрибут открылся, да еще какой редкий, удача. Так что отец хватается за полученный шанс. Если отдаст тебя в школу, если все как надо оформит, то и в новом созыве останется в Нижней Палате. О повышении, конечно, бессмысленно говорить, но хотя бы место сбережет. Теперь было понятно, почему Вяземский так радуется моему дару. А чего тогда Олег бесится? Просто не в адеквате из-за наркотиков или что? Я хотел спросить об этом в открытую у Нянзу. Все-таки он внушал доверие, но тот перебил меня первым. «Максим», — сказал китаец, хлопая себя по карманам, «подожди меня здесь. Мне надо забрать у госпожи Стахановой кое-какие документы по поручению твоего отца. Это конфиденциальная информация, поэтому я отлучусь на одно мгновение. Постой тут и постарайся не вляпаться в какую-нибудь передрягу». «Хорошо», — кивнул я. И, увидев вдали фонтанчик с водой, сказал. «Я пойду воды попью». От такой информации горло пересохло. Нянзу бегло оценил обстановку, кивнул. «Давай, я скоро. Далеко не уходи, будь тут». «Да понял я уже». Я пошел к фонтанчику, сделал глоток, стал глазеть по сторонам. Все-таки от наших больниц разительное отличие. Уж я-то знаю, что говорю. Сколько таких заведений за свою жизнь повидал. Все здесь было идеально. На стенах висят картины в позолоченных рамах, нарисованные масляными красками. Тут же вместо простых информационных досок — жидкокристаллические дисплеи, на которых отображается информация. Обходительные медсестры выходят из кабинетов и приглашают следующего по очереди, исключая давку и тех, кому просто спросить. В коридорах играет приятная, ненавязчивая музыка. Да, клиника платная. Это тоже стоит учитывать, но все же... «О, посмотрите, кто снизошёл к нам!» — вдруг произнес парень, медленно следуя ко мне и выводя из задумчивости. Я вопросительно глянул на незнакомца. «Обычно при встрече принято здороваться», — продолжил тот, сверля меня недобрым взглядом. «А мы знакомы?» — осторожно спросил я, разглядывая посетителя. Ростом, да и возрастом он был примерно моего. Лицо дутловатое, с мелкими черными глазками, спрятавшимися за мясистыми бровями и носом, на щеках россыпь черных угрей. Следом за парнем шло еще человек 5, все его одногодки, обычная компания подростков. Что они тут в больнице потеряли? Или, может быть, какую-то медкомиссию проходят? «Знакомы?» — удивился парень, и стоящая вокруг него толпа рассмеялась. «Вы слышали это? Совсем зазнался Вяземский!» «Где этот Нянзу?» — нервно подумал я. Ситуация начинала меня порядком напрягать. Как бы не попасть в просак? Этот чувак меня явно знает, а вот я его нет. «Не зазнался», — ответил я. «Просто запамятовал. Вот и сейчас пока узнать не могу». «А мне кажется, что просто зазнался», — по-змеиному прошипел незнакомец, подойдя ко мне почти вплотную. «Весь твой рот пустоцветы, а ведешь себя так, словно лично с императором в друзьях ходишь. Ты вообще должен первым здороваться и подходить тоже первым, и руку также первым тянуть, склонив голову в знак уважения. Или еще не научили тебя?» Толпа, окружившая парня, противно рассмеялась. «Полегче», — предупредил его я, — «сбавь обороты». «А то что?» Тут же спросил тот, мгновенно сменив презрительно насмешливый тон на агрессию. «Ты специально на неприятности нарываешься?» Этот незнакомец начал меня раздражать. «Нарываюсь?» — наигранно выпучил от удивления глаза незнакомец. «Нет, я просто хотел понять, почему ты не здороваешься с нами?» «Говорю же, запамятовал, кто ты таков. Но если тебе так будет легче, то здравствуй». «Не, это должение мне не надо делать. Лучше признайся, что не хотел к нам подходить». «Если ты ищешь повод подраться, то не надо его искать. Могу и без него устроить тебе сбучку», — вспылил я. «Вы слышали это?» — тут же фальцетом загласил тот. «Он мне угрожает! Угрожает!» Я сжал кулаки, готовый врезать этому зазнайке, но в последний момент сдержался, припомнив слова Нянзу. «Постараться не вляпаться в какую-нибудь историю. Если начну драться, то ни к чему хорошему это не приведет. Шумиха поднимется, сбегутся все. Так что лучше буду игнорить этого урода, если получится, конечно». Стоящие вокруг раздражающего задиры подростки закивали головами, заквакали. «Слышали? Совсем никакого воспитания! Грубиян! Крестьянские манеры! Мещанин!» Я развернулся и собирался было уйти от этого балагана. Как парень схватил меня за рукав и резко дернул к себе, да так, что затрещала ткань. «Куда собрался? Мы еще не договорили». Такого выдержать я не смог. Отдернул руку и бросил. «Пошел ты!» «Что?» — закричал тот. «Ты послал меня?» «Чего переспрашиваешь, а раз понял с первого раза? Или еще раз послать куда подальше?» Я охватил урода за грудки. «Оскорбление! Это оскорбление!» Подрагивая от злости красными щеками, зашипел тот. Толпа затихла, поглядывая на меня со страхом. Парень процедил в самое лицо. «За свои слова надо отвечать. Я вызываю тебя на дуэль. Слышишь, если ты не трус, то приходи сегодня вечером в Вельзевула. Там продолжим нашу беседу». «Что? Дуэль?» Я едва не рассмеялся. «Что за детский сад?» Но вскоре понял, что парень на полном серьезе говорит об этом. «Да, надо все же делать поправку на мир, в котором я оказался. Тут свои правила и традиции. Говорил же мне Нянзу не лезть никуда. Опять вляпался в какую-то историю». «Ну что скажешь, принимаешь дуэль? Или бежишь, как трусливая собака?» «Принимаю», — как можно спокойнее ответил я. «Приду сегодня вечером». «Вот и отлично», — кивнул незнакомец, противно улыбаясь. «Гриша!» — раздался откуда-то издалека женский голос. «Гришенька, где ты?» Незнакомец, который только что назначил мне дуэль, обернулся, крикнул, как ни в чем не бывало. «Я тут, мам!» И пошел на голос. «Где ты запропастился?» Из-за угла вырулила худая, похожая на ведьмину клюку, женщина. Одета богато, и было понятно сразу, она из аристократов. На худой бледной шее позвякивалось 2-2 золотых цепочек и украшений. На куриных пальцах — 2, а то и 3 золотых с драгоценным камнем кольца. «Встречался с Вяземским», — ответил Григорий. «С Вяземским? А с каким именно?» «С самым младшим». Женщина глянула на меня так, словно разглядывала животное в зоопарке. Спросила, но почему-то не напрямую меня, а Гришу, И как у него дела? Пока нормально, хихикнул тот, сделав акцент на слове «пока». Это мы еще посмотрим, сжав кулаки, подумал я и, не прощаясь, пошел прочь. Совсем у его рода плохи дела, произнесла женщина мне вслед. Специально понял я, чтобы услышал ее. Мне стоило многого, чтобы сдержаться и не ответить что-нибудь крепкое этим надменным индюкам. Уж я устрою этому Грише сегодня в Вельзевуле праздник, надолго запомнит. Кстати, надо бы уточнить, что это за Вельзевул такой. Думаю, Ольга подскажет. «Максим?» Это уже был не Анзу. Я подошел к нему. «Все в порядке?» — глянул он на меня. «В полном», — улыбнувшись, ответил я и спросил. «Мы можем возвращаться?» Китаец кивнул. День еще только начинался, а я уже ввязался в переделку. Зная, чем закончится вечер, я бы ни за что не пошел на эту чертову дуэль. Но я не знал, и потому в полном неведении ехал домой, готовый сегодня сразиться со своим обидчиком».